летопись дает глухие и противоречивые сведения о дани, взимавшиеся хазарами, но из этих преданий и воспоминаний никак не следует, чтобы эта дань была тяжелой. Есть еще одна интереснейшая версия хазарской дани, но об этом чуть позже. Поговорим об иудаизме хазар и некоторых загадках, отсюда проистекающих. То, что часть хазар иудаизм все же исповедовала, наука подтверждает. Известный историк-эмигрант, профессор Ельского университета Вернадский, был крайне категоричен в суждениях. В VIII и IX веках еврейские миссионеры были активны в Хазарии, и около 865 года хазарский каган и многие из его знати были обращены в иудаизм. Главным центром иудаизма Древней Руси был Киев. Страница 90. Еврейская колония существовала там с хазарского периода. В XII веке одни из городских ворот Киева были известны как еврейские ворота, что является свидетельством принадлежности евреям этой части города и значительного их количества в Киеве. Евреи играли значительную роль как в коммерческой, так и в интеллектуальной жизни Киевской Руси. По крайней мере, один из русских епископов этого периода, Лука Жидята из Новгорода, был, как мы можем полагать, еврейского происхождения. Иудаизм имел сильное влияние на русских в этот период, в результате чего русские епископы, подобно Иллариону Киевскому и Кириллу Туровскому, в своих проповедях уделяли значительное внимание взаимосвязи иудаизма с христианством. Вряд ли стоит подвергать сомнению вышесказанное, поскольку оно подтверждается многими источниками, за одним единственным исключением. В такой части, где речь идет о еврейских захожих миссионерах. Потому что здесь нестыковочка. Дело в том, что классический ортодоксальный иудаизм, а иного в X веке просто не существовало, как раз категорически запрещает своим приверженцам вести миссионерскую деятельность среди иноверцев. Это, понятно, не значит, что того, кто решил обратиться к иудаизму, отвергает автоматически, но миссионерство прямо и недвусмысленно запрещено. Кстати, в обряд принятия иудаизма и сегодня входит ритуал, когда неофита трижды уговаривают отказаться от своего решения. Кроме того, версии, согласно которой захожие иудеи захватили власть в Хазарии и стали правящей кастой, опровергается самой историей. За последние 2000 лет иудеи нигде, ни в одной стране не захватывали власть и не становились правящей верхушкой. Кроме Хазарии, как ни странно. Поневоле напрашивается вывод, что Гумилев, по милому своему обыкновению, чересчур поэтически подошел к трактовке истории Средневековья, создав легенду о коварных захватчиках. Более правдоподобным, хотя, безусловно, способным многих шокировать, представляется другой вариант. Никакого еврейского нашествия не было. Страница 91. Никакой власти в Хазарии коварные иудеи не захватывали. Хазарию населяли родственные славянам народы, часть которых приняла иудаизм. Самое обычное дело для тех времен, когда ареалы распространения тех или иных религий еще не устоялись окончательно в том виде, как они нам знакомы. Русь приняла христианство, но это вовсе не означало переселение византийцев на ее земли. Западные славяне приняли христианство от Рима, что опять-таки не есть результат переселения римлян на польские или чешские земли и захвата ими там власти. Ну, а часть славян-хазар приняла иудаизм, не будучи по крови евреями, в конце концов, даже сейчас в России есть несколько деревень, где жители русские по крови исповедуют классический иудаизм. Сохранившиеся свидетельства тех времен как раз и работают на эту версию. Следов пришлой еврейской верхушки, как ни старались, не обнаружили. Зато хватает иных многозначительных упоминаний. В хазарском городе Саркеле, как и в других каганатах, так и не обнаружены следы еврейской письменности. Зато тюркских надписей сколько угодно.